Гервасий обескураженно мял пуговку толстыми пальцами. Но его приторное красноречие не покинуло его даже в эту минуту. Юный маг в пурпуровом хитоне говорил нездешние слова. Перед ней царицей беззаконий расточал рубины волшебства. А царица, тайная тревожа, мировой играла крутизной. И ее атласистая кожа опьяняла снежной белизной. Отданный во власть ее причуде, юный маг забыл про все вокруг. Он смотрел на маленькие груди, на браслеты вытянутых рук. Я покраснел. Эти стихи Гумилева были так чувственны, что даже насмешливая декламация Котобрысова рождала рой смутных образов и плотское волнение. Возможно, актеришка и раньше замечал странности в моих отношениях с Дионой и, как подобает старому сплетнику, толковал их по-своему. Но, сжимая в ладони хрупкое свидетельство греха, он был убит не меньше меня. Да, Паганус, ваши успехи потрясают, — наконец выдавил он. Вы позволите мне так вас называть? Извольте. Перечитывал я тут как-то Фауста. Ну, думаю, про вас написано. Но вы и хватили, Гервасий. Ничего общего с доктором Фаустом я не имею. Кажется, его разорвали черти, а я еще жив. Еще не вечер, — ответили лапландские колдуньи Ивану Грозному. Вы, должно быть, слышали этот исторический анекдот. Вещи жонки предсказали царю смерть в означенный день. Проснувшись утром в этот день в добром здравии, Иван Васильевич разгневался на ложное предсказание и повелел всех баб сжечь. А те возразили, что, мол, не вечер, и надо бы подождать с казнью. А к обеду, откушав грибков, царь скончался. Не будьте торопыгой и вы. Выслушайте. Гервасий непривычно долго собирался с мыслями. Я давно живу на этой планете и смею утверждать, что все истории на ней повторяются с удручающей регулярностью. И ничего нового под этим небом уже давно не случается. К примеру, знаете ли вы, кем были исторические предтечи Фауста и прекрасной Маргариты? Этой трогательной истории уже 500 лет. Давно истлели в фамильном склепе кости Маргариты Генцкой, дочери Максимилиана I, императора Священной Римской империи. Давно закончил свои дни в изгнании великий маг Агриппа Корнелий фон Неттисгейм, но память о их любви не истлела. Хотя смею утверждать, что это была лишь платоническая любовь молодого придворного секретаря и высокородной принцессы. Женщина была истинным образцом благородства и добропорядочности. К тому же наделена глубоким женским умом и красотой, как наша Диона. А если она была такова, то я не упрекаю Агриппу. Всякий на его месте потерял бы голову. Он посвятил ей поэму в прозе, великолепный философский трактат «Благородство женщин». Кто сегодня способен на такое? Какие-нибудь пошлые брюлики, модная рвань, да тур на Канары. Вот и весь арсенал обольщения. Нет, древние 100 очков вперед дадут нашему падшему миру в умении любить и возносить предмет своих обожаний. Однако не смею проводить аналогии далее, хотя вы очень напоминаете мне доктора Фауста, то бишь Агриппу.